понадобились деньги, не так ли?» «Так, Ваша честь», — сказал Алик. «Я почти раздумывал, потому что это не женщина, а мясник. С такой страшно связываться, и все-таки решил попробовать». Мари Пунт без спросу рта не открывала, стояла, подав голову вперед. Судья сказал: «Алик, если так будет дальше, земля горшечника вам обеспечена. Годика через 4-5. Примечание. Купленная на возвращенные Иудой 30 сребреников земля для погребения странников. Могила. Опустевшие глазницы. Сгнившая резиновая улыбка. Ну что, Алик, не пора задуматься, не пора взяться за ум? Только куда выведет Алика его ум? На что ему рассчитывать? Сейчас он возвращается в камеру, покрикивая: «Привет, всем привет!» Улещивает, тянет время. Пока его выталкивают, наконец. Судья помотал головой. Он достал из черной сутаны платок, вытер шею, отразив лицом золотую россыпь ламп. Расплылся в улыбке. Мари Пунт еще стоял. Он сказал: «Благодарю вас, мисс. Вы тоже можете идти». Герцогу увиделось, как присутствует он при всем этом. Картина, скрестив ноги, уперев в бедро острый овал шляпы, напряженной позой распялив застегнутый полосатый пиджак, как наблюдает за всем с понимающей выдержкой, с открытостью и сочувствием, словно в торе песенке, откуда вспомнились слова: «Мухи любят тебя и меня, мухи не любят Иисуса». Приличный, достойный человек не подвергается полицейскому судилищу, не опустится до скотского уровня мученичества и кары. Склонившись на бок, герцог с трудом лез в карман. Есть чем позвонить. Пора звонить Вакселю. Не добравшись до монет, он встал. Сразу почувствовал, что с ним происходит что-то неладное, словно в кровь впрыснули страшную горячую горечь, отчего вспыхнули колотые иголками вены, лицо, сердце. Он знал, что бледнеет, хотя в голове бешено стучал пульс. Он видел, как судья поднял на него глаза, точно напоминая, что, уходя, вежливый человек прощается с хозяином. Повернувшись к нему спиной, герцог выскочил в коридор, толкнув дверь от себя. Повозившись с неразмятой петлей на новой рубашке, расстегнул ворот. Лицо взмокло от пота. У высокого до пола широкого окна он понемногу наладил дыхание. В основании окна была металлическая решетка. Оттуда тянул сквознячок. Под складками темно-зеленых штор шевелилась пыль. От сердечной недостаточности умерли некоторые его ближайшие друзья, а главное — дядя Арий, не говоря уж об отце, и временами герцогу казалось, что он тоже умрет в одночасье. Хотя нет, мужчина, он крепкий, здоровый, и такого... Ну что ты городишь, что ты городишь? Однако предложение он закончил, такого везения ему не будет. Нужно жить, исполнить свое назначение, каким бы оно там ни было. Жжение в груди утихло. Осталось ощущение полновесного глотка яда. Тут мелькнуло подозрение, что этот самый яд поднялся из его же нутра. Больше того, он знал, что так оно и есть. Каким образом? Надо ли полагать, что нечто доброе в нем испортилось, испоганилось, или было поганым с самого начала, и в нем самом зло? Зрелище судебной расправы возбудило его. Покрасневший лоб студента-медика, дрожащие ноги негра. Он ужаснулся им. Однако доверия к своей реакции у него не было. По убеждению некоторых, Симкина, например, Химмельштайна или доктора Эдвига, герцог в известном смысле устроен просто. Его гуманные чувствования застряли на детском уровне. Определенные переживания были ему сохранены, как сохраняют жизнь ручному гусю. Он тот же ручной гусь.